Кстати, если у вас есть какие-то вопросы к докладчикам, а вот вопросы уже, я чувствую, идут. Давайте, ну мы еще немножко поем, а потом как бы сделаем почтовый перерыв. Такая старая-старая песня, не наша, с самого начала века. Ну, почему-то что-то в ней такое есть. Александр Вертинский ее написал в году 14-м. Не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой, только так бесполезно, так зло и не нужно, опускали их в вечный покой. Молча путались в шум, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Забросали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора было жить уже конец безобразию, что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой, только так бесполезно, так зло и не нужно, опустили их в вечный.